Правила и советы новоначальным инокам. Брат возлюбленный, если уже оставил ты суетный мир сей и посвятил себя Богу, приноси покаяние о грехах своих и храни принятое тобою намерение. Не слушай помыслов своих, когда они начнут томить тебя, говоря, никак не простятся тебе прежние грехи твои, но соблюдай следующее правило. Не ешь с женщиной, с отроком не входи в содружество, с юным не спи на одной постели. Когда скинешь одежду свою, не смотри на тело свое. Если понудят тебя выпить вина более 3 небольших чаш, не пей. Этого правила не нарушай даже ради дружбы. Не исполняй небрежно молитв, положенных в известные часы, чтобы не впасть в руки врагов своих. Трудись сколько можешь над размышлением о псалмах, ибо это сохранит тебя от нечистой жизни. Люби труд и самостеснение, чтобы утихли страсти твои. Не считай себя чем-нибудь ни в каком отношении, и не перестанешь плакать о грехах своих. Блюди себя от лжи, ибо она отгонит от тебя страх Божий. Не открывай всем добрых дел своих, чтобы не похитил их враг твой. Открывай болезни свои отцам своим, чтобы испытать помощь от советов их. Понуждай себя к рукоделию, и возобитает в тебе страх Божий. Не суди брата своего согрешающего и не презирай его, иначе впадешь в руки врагов своих. Не будь споролив, настаивая на слове своем, чтобы не утвердилось в тебе зло. Люби смирение и не полагайся на свой совет. Приучи язык свой говорить «прости мне», и не зайдет на тебя смирение. Когда сидишь в келье своей, о 3 вещах имей заботу: о непрерывности в молитве, об углублении в псалмы и о рукоделии. Думай сам в себе, не пребуду я в этом мире далее настоящего дня, и исхищен будешь от греха. Не будь объяслив, чтобы не возобновились в тебе прежние грехи твои. Не ленись работать, потрудись углубляться в псалмы, и придет к тебе мир Божий. Принуждай себя к плачу в молитвах, и Бог смилуется над тобою и совлечет с тебя ветхого человека. Знай, что труд, нищета, самостеснение и молчание приводят к смирению. Смирение же доставляет прощение всех грехов. Смирение же состоит в том, чтобы человек считал себя грешником и неправедным, не настаивал на своем слове, отсекал свои хотения, очи опускал долу, переносил обиду, ненавидел честь и покой и всем говорил «прости мне». Силой же смирения враги обращаются в бегство. «Будь всегда печален, но когда придут к тебе братья, развеселись с ними, и да возобитает в тебе страх Божий. Если идешь куда с братьями, отступай немного от них, чтобы хранить молчание. Не оборачивайся туда и сюда, но углубляйся в псалмы и молись Богу в уме своем. В какое бы место ни пришел ты, не слишком доверчиво обращайся с жителями его. Храни скромность и стыдливость во всем, и к тому, что предлагают тебе, не протягивай руки, пока не попросят тебя. Не спи с другим под одним покрывалом. Долго молись пред сном, хотя бы ты утомлен был дорогой. Не допускай, чтобы кто-либо умащивал елеем тело твое, разве в тяжкой болезни. Когда сидишь за столом с братьями, не ешь с услаждением, и рук твою протягивай только к тому, что находится пред тобою. Колена твои пусть будут сложены, глаз твоих не поднимай на другого. Не пей воды с жадностью и с гурчанием в горле. Если нужда придет тебе отхаркаться, когда сидишь среди братьев, встань и сделай это подальше от них. Не потягивайся и не зевай, когда находишься в кругу других, и если нападет на тебя зевота, не открывай рта, и пройдет. Не разевай рта для смеха, ибо это будет показывать, что нет в тебе страха Божия. Не пожелай чужой вещи. Если приобретешь книгу, не украшай ее, ибо это обнаружит в тебе пристрастие к ней. Если погрешишь в чем, не стыдись сознаться в том и не извиняй себя ложью, но преклонив колено, исповедуй грех свой и проси прощения, и оно дано будет тебе. Если кто солжет пред тобою, не гневайся, но скажи «прости мне». Не стыдись обращаться с вопросами к твоему наставнику. Если кто постучит в дверь кельи твоей, когда ты, сидя, занят делом своим, оставь дело и успокой его. Не говори ни с кем, и словам другого не внимай без пользы. Если наставник твой пошлет тебя куда в дорогу, спроси у него, как тебе должно держать себя, и потом действуй по заповеди его. Не переноси слов. Если будешь хранить очи свои и уши, то не согрешишь языком своим. Если будешь жить с каким братом, будь с ним как странник. Не приказывай ему ничего и не показывай себя на большем над ним. Если он прикажет тебе, что чего бы не хотел ты, отсеки волю свою и не оскорби его отказом, чтобы не расстроился мир между вами. Знай, что кто повинуется, тот на большее. Если будешь жить с братом каким, и он скажет тебе «свари», спроси, что хочешь. И если он предоставит тебе выбор, свари, что попадет тебе под руки со страхом Божьим. Когда встанешь ото сна, твори молитву, прежде чем возьмешься за какое дело, затем углубляйся в Слово Божие, и тогда уже берись нелестно за дело. Радостно встречай странника и приветствуй его, чтобы иначе свидание ваше не было вам обоим во вред. Когда войдет, не делай ему каких-либо пустых вопросов, но проси сначала помолиться, потом, когда сядет он, скажи ему «Как здоров, брат мой!» и затем дай ему какую-либо книгу для чтения. Если он утомлен от пути, дай ему отдохнуть и омой ноги его. Если он начнет говорить пустые речи, скажи ему «Прости мне, брат мой, я немощен и не могу слышать этого». Если расшили с одежды его, зашей. Если он немощен и одежды его запачканы, вымой их. Но если он шатайка, а у тебя будут в ту пору святые, то не позволяй ему войти, но окажи ему должные приветствия и отпусти его. Если, впрочем, он беден, не отпускай его без утешения, и то дай ему, что Бог послал. Если брат положит у тебя что-нибудь, не рассматривай положенного, разве только в присутствии его самого. Если кто оставит тебя в келье своей и выйдет, не поднимай очей, чтобы посмотреть, что есть в ней. Но когда он будет выходить, скажи ему, «Дай мне какое-нибудь дело, и я поработаю, пока воротишься». И что он тебе даст, делай то с усердием. Не молись с леностью и небрежно, ибо этим вместо того, чтобы угодить Богу, ты привлечешь гнев Его. Стой на молитве со страхом и трепетом, не опираясь на стену и не распуская ног, так чтобы на одной стоять, а другую отставлять. Противостой помыслам своим и не допускай им озабочиваться плотскими вещами, чтобы была благоприятна молитва твоя.